Локкарт шатался по улицам, был вовлечен в лихорадку событий. Через 10 дней он узнал от Карахана об убийстве царя и его семьи. В тот же день пришла в Москву долгожданная новость. Союзное посольство находится вблизи Архангельска. Все в тех же вагонах, в которых они жили 5 месяцев, в которых выехали из Москвы. Еще через неделю чехами была окружена Казань. С этого дня слухи о неминуемой высылке иностранных наблюдателей и осведомителей начали принимать вполне реальный характер. Приближалась развязка, и Локкарт и Мура, не позволяя себе лишних слов, от которых становилось только чернее на сердце, сдержанно и по виду спокойно смотрели в ближайшее будущее, которое должно будет разделить их. Он позже описал эти июльские и августовские дни, эту тревогу за нее и за себя, и за всю страну, с ее такой трагической эсхатологической судьбой. Примечание. Он только недавно узнал слова К. Леонтьева о том, что Россия стоит не в начале своего исторического пути, а в конце его. Которая стала за это время и его страной. «Не остаться ли здесь навсегда?» — спрашивал он себя минутами. Но это проходило. Он сам перед собой не скрывал своих недостатков и нес в себе все свои противоречия, о которых признавался в минуты искренности самому себе. Но теперь, как ему казалось, начинаются уже удары судьбы, не просто ее капризы. И одним из этих ударов была встреча с человеком, имени которого он так и не узнал, и с которым не было сказано ни одного слова, но который, видимо, знал о Локкарте гораздо больше, чем Локкарт мог знать о нем. Приемный нарко Мендела, в ожидании, когда его примут, Локкарт увидел в противоположном углу большой комнаты средних лет германского дипломата. В первый раз с начала войны его страны с Германией он находился в обществе немца. Дипломат внимательно смотрел на Локкарта так, как если бы вот-вот готов был заговорить, и Локкарт сначала отвернулся от него, а затем с тяжелым чувством вышел из комнаты. На следующий день один из секретарей шведской миссии встретил его на улице и сказал ему, что из германского посольства ему просят передать, во-первых, что немцами давно раскрыт шифр большевиков, и они не прочь поделиться с англичанами результатами своего открытия, чтобы они могли воспользоваться им и тем доставить удовольствие своему правительству. И, во-вторых, им известно, что шифр англичан, то есть тот, которым Локкарт шифрует свои телеграммы в Лондон, уже 2 месяца как раскрыт большевиками. 2 месяца — это значило, что Чичерин знал все, о чем Локкарт информировал Бальфора, вернувшись из Вологды в мае. И Троцкий, и, конечно, Ленин, и глава ВЧК Дзержинский — все были знакомы с текстом донесений, которые посылались им правительству Ллойд Джорджа. Этот шифр хранился у него в столе под замком. В квартире никогда не бывало посторонних без того, чтобы он, Хиггс или Мура не были дома. Прислуга была вне подозрений, и ключ от квартиры никогда никому не давали. Это был удар, от которого он чувствовал, он не скоро оправится. Надо было подумать о том, как теперь жить дальше.